Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот. Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите. Вот проснется Васька-кот, разобьет весь хоровод. Ермилка и лесной бог. В одном селе жил-был мальчик Ермилка. Любил он всех дразнить да высмеивать. Никого он не боялся, и доставалось от него всякому, кто попадался на глаза. Лежал как-то Ермилка на печке и услышал, как под Новый год веселые колокольца зазвенели, гудочки заиграли. Вышел во двор и увидел, как мальчишки наряжались и во игровые коляды собирались. Кликали, звали мальчишек всех идти играть да колядовать. Звали с собой и Ермилку. Собрался Ермилка и пошел с ряжеными по дворам величать и поздравлять хозяев. А затем к лесу задабривать лесного борова, чтобы весь год сало в доме было, да зерно в закромах водилось. Подходили мальчишки толпой к лесу, разбрасывали зерно и пели. А мы Борова любили, зерна в лес ему носили, а мы беленькому со спинкой пегенькой, чтобы Боров встал, весело поскакал, ай и ох, коляда. Боров высок, дай сало кусок, сосину вышины, с дуб толщины, ай и ох, коляда. А Ермилка, возьми, да и начни дразнить. Боров туша, покажи уши, хвост крючком, рыло пятачком. Только он кончил дразнить, как вдруг из леса выскочил большой черный боров, схватил Ермилку на спину, на щетину и утащил. Испугались мальчишки и в село побежали, обо всем рассказали. Пришел народ искать Ермилку, а его нигде нет. Все кустики проглядели, бугорки прошли, искали в поле и за огородом, да не нашли. А Боров утащил Ермилку в лес и бросил в снег. Огляделся Ермилка, никого в темном лесу нет. Влез он на дерево и видит, на поляне братья Морозы стоят, да рядят, кому какой работой заняться. Один Мороз говорит: «Я у реки погощу, во всю реку золотой мост проложу, да заслон в лесу сколочу». Другой Мороз говорит: «Я где пробегу, ковром белым устелю, вьюгу на волю выпущу, пусть веселое в поле гуляет, крутит и бурчит, да снег потряхивает». Третий Мороз говорит: «А я по селу похожу, окна в избах разрисую, постучу, потрещу, холод и стужину пущу». Ушли братья Морозы. Ермилка слез с дерева и пошел по следам третьего Мороза. Так по следам и дошел до родного села. А в селе в Новый год народ на гулянье сряжается, песни поет, у ворот ведет хоровод. А Мороз-то шутник тут как тут, на улице стоять не велит, за нос домой тянет. Под окнами стучит, в избу просится, окна разрисовал и стужей в избу лезет. Заберется в избу, по полу покатится, зазвенит, под лавку ляжет и холодом дышит. Увидели в селе Ермилку, обрадовались, накормили да обо всем расспросили. узнали о морозе проказники да шутнике. А мороз всем руки и ноги познобил, холодом стужей в рукава залез. Взялись тут мужики, костер разожгли, жару пылу на все село напустили. Греется народ у огня, еще громче песни поет, еще быстрее хоровод ведет. А морозу от огня жарко да парко. Обозлился он на народ, что и холод и стужа не берет. Убежал из села в лес, больше не проказил здесь. С того времени, говорят, Ермилка никого не дразнил, не дразнил и лесного Борова, боялся его. И зажил он ладно и весело.